в ответ тем реакционерам, которые обвиняли его современников, сторонников французской революции 1789 года и буржуазных преобразований в кровожадности, жестокости, терроризме. «Когда ежедневно нас упрекают, — писал португальский историк, — в безрассудстве современных революций, в эксцессах, вызванных нетерпеливыми людьми, в преступлениях, совершенных немногими фанатиками, если вам угодно, немногими лицемерами, провозглашающими новые идеи, безусловно, мы вправе привлечь прошлое к суду, чтобы посмотреть, не станем ли мы вновь жертвами реакционных течений, и чтобы убедиться, обеспечит ли нам ультрамонтанные и сверхмонархические устремления порядок, мир и счастье, если мы вновь откажемся от прав свободных людей и доктрин терпимости». И далее. Упоминая о 40 тысячах дел португальской инквизиции, сохранившихся в архивах, Эркулано отмечал: «Провидение сохранило их для того, чтобы они выступили в роли мстителей за многочисленные преступления инквизиции. И мы, то есть те, кто разоблачает действия инквизиции, хотя и считаем, что действуем по своей собственной воле, может быть, выступаем всего лишь в роли инструмента божественной справедливости». Эркулано в подлинном смысле открыл португальскую инквизицию не только широкому читателю, но и историкам. Его исследование, основанное на источниках архива Торре ду Тумбу, директором которого он был в течение многих лет, до сих пор не утратило своего научного значения. Различные перипетии сопутствовали и раскрытию преступлений инквизиции в Испанской Америке. После изгнания испанских колонизаторов и образования независимых латиноамериканских государств в течение многих десятилетий эти преступления оставались нераскрытыми. Причины тому были разные. Хотя испанцы и были изгнаны, они не отказались от надежды вернуться в свои колонии. Поэтому патриоты, опасаясь реставрации, во многих местах уничтожили архивы ненавистного трибунала. Инквизиторы, в свою очередь, страша заслуженные кары со стороны патриотов, в период войны за независимость, прятали и уничтожали компрометирующие их документы. Многие документы были расхищены или пропали во время многочисленных иностранных интервенций и гражданских войн, а также в результате пожаров и землетрясений. Погибли ценные архивы инквизиции в Картахене, современная Колумбия, во время 100-дневной осады этого города испанскими карателями во главе с маршалом Марильо в 1815 году. Американские оккупанты, разграбившие столицу Мексики в 1848 году, утащили с собой немало ценных исторических документов, в том числе и касающиеся деятельности инквизиции. Известно, что священник Фишер, личный исповедник императора Максимилиана, 1864-1867 год, во время французской интервенции в Мексику, вывез во Францию и Ватикан большое количество документов. Ценные архивные бумаги были утрачены во время Чилийско-Перуанской войны. 12 ящиков с документами инквизиции, принадлежавшие американскому полковнику Дэвидсу, проживавшему в Мексике, погибли в огне в 1888 году. В начале 20-го столетия многие инквизиционные дела были выкрадены американскими спекулянтами в Мексике и проданы за большие деньги частным лицам в Соединенных Штатах Америки. Покупка и продажа оригинальных мексиканских исторических документов, отмечает американский историк Сеймур Либман, стала прибыльным бизнесом. Некоторых людей это толкнуло на кражу материалов из Национального архива Мексики, а других — на контрабандную переброску их из Мексики в нарушение законов. Известно о нескольких таких крупных сделках. В 1906 году американский книготорговец Нот перепродал в Соединенные Штаты 31 том документов инквизиции, датированных 1601-1692 годами. Другой американский контрабандист Уильям Блейк продал в частную библиотеку Соединенных Штатов Америки в 1907 году за $1500